Братья и сестры, дорогая церковь, меня зовут Артем, я с Украины, город Змеёв, Харьковской области. У меня трое детей, 2 года назад рукоположили на служение благовестника. Тема проповеди моей будет такая: «Хорошая церковь». Братья и сестры, ваша церковь хорошая? А если вот так вот спросить, а что хорошего в вашей церкви? Я думаю, что мы где-то бывает очень сильно, мы живем проблемами, тем, что плохо. И так вот себя не раз ловил на мысли, что когда задаешь вопрос или задают, а что хорошего в твоей церкви? И начинаешь думать, а все-таки, а что хорошего? Мы видим часто только проблемы. Братья и сестры, а что хорошего в вашей церкви? Это вы для себя можете ответить. А я скажу, что хорошего в вашей церкви. Я в вашей церкви был очень, я еще был неверующим, наверное, второй раз, когда я попал на собрание, это была ваша церковь. Это было на Третьяковской. И я запомнил, что хорошего в вашей церкви. В вашей церкви тогда покаялось, наверное, 8 человек. Для меня это было что-то необычное. Я никогда не видел этого. Но сколько я уже прошло времени, наверное, лет 10, у меня в памяти очень хорошо, что в церкви московской там каются люди. Конечно, это время не всегда одинаково, по-разному, но просто хотелось бы обратить внимание на вот это хорошее. Мы должны не только жить проблемами церкви. Их разве нету? Есть. Их очень много. Начиная от дисциплины, заканчивая конфликтами и прочими. Много проблем. Ну а что хорошее? Может быть, я уже давно забыл и никогда не думал так. И вижу только плохое. Братья и сестры, приятно быть в вашей церкви. Так вот в памяти у меня это отлегло. Думаю, что дай Бог, чтобы и дальше не только нам замечать на фоне всего плохого, что-то там искать, крупицы, но чтобы и на практике жизни у нас была хорошая церковь. Хорошая церковь, братья и сестры, это не просто здание, у вас красивые дом молитвы. Хорошая церковь – это значит хорошие члены церкви. Хороший служитель, хороший регент, хороший, все хорошее, да? И часто можно услышать, все зависит от кого? От служителя, да? Он должен это, он должен то, и он и то должен. Если он, значит, вот такая, и все, значит, все в нем. Братья и сестры, это не так. Хорошая церковь, она будет тогда, когда в ней будут хорошие члены церкви. Все будем хорошие. Тогда и церковь будет хорошая. Я хочу прочитать об одной хорошей церкви. Место Писания – это Деяния апостолов, 11 глава. Прочитаю с 19 стиха. Я прочитаю продолжительный отрывок, но обращу внимание на некоторые моменты. Деяния апостолов, 11 глава, 19 стиха. «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них, кипряне и киренийцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам: благовествуй Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа Господу». 26 стих. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Братья и сестры, хорошая церковь, Антиохия, хорошая церковь. Давайте повспоминаем, что было хорошего в этой церкви. Но никто не будет спорить, да, что это хорошая церковь. Или кто-то скажет, плохая. Хорошая была церковь в Антиохии или нет? Хорошая. Давайте мы посмотрим, что в ней было хорошего. Ну, первое, что можно отметить, что было хорошего в этой церкви? Вот я прочитал этот отрывок специально, потому что в нем содержатся такие штрихи, говорящие о том, что было хорошее. Было великое число уверовавших, да? Наверное, не принято у вас вопрос задавать, тогда я буду сам перечислять. Хорошее было в Антиохии – это благодать. Когда Варнава пришел в Антиохию, он увидел благодать. Он увидел, что это люди настоящие, искренние верующие. Что так, как они уверовали, так, как они ведут себя, как они живут, как они Богу служат, что ничего не надо добавлять. Ничего не нужно им говорить или где-то подсказать. Вот тут у вас неправильно. Он только им сказал, держитесь. Вот как вы сейчас живете, живите так всегда. В их церкви была благодать. Поэтому эта церковь была хорошая. Еще Антиохийская церковь, чем она хорошая была? Ну вот в этой церкви первый раз стали называться христианами. Это такой знаменательный момент. Мы тоже называемся христианами. Но откуда это пошло название? Отсюда. Из церкви в Антиохии. Там первый раз верующие стали называться христианами. И уже прошло сколько лет, и мы называемся этим названием. Братья и сестры, еще в этой церкви, из этой церкви, мы, как потом впоследствии знаем, были посланы на первое миссионерское путешествие Варнава и Савва. Это церковь, которая, она в себе имела, она как воспитывала, в ней росли служители Божии. В ней были те, которые из этой церкви посылали на труд. Может, так вот мысль выразить, чем она была хороша, что из этой церкви посылали на труд. Ну, может быть, это допущение, но я где-то читал, возможно, очень возможно, что Павел, апостол Павел, который был Савлом, он сформировался именно в этой церкви. И Варнава, когда пришел в эту церковь, он увидел, как люди живут. Как-то даже так я смотрю, думаю, как-то интересно. Пошел в Тарс, взял Савла, привел сюда в эту церковь, как поместил. А потом мы смотрим, наверное, не случайно, так раз, и Варнава, и Савл их посылают на служение. Думаю, что именно в этой церкви будущий апостол Павел сформировался, как вот в такого служителя Божия. И в его служении жизни очень сильно проявлялась благодать. Братья и сестры, еще чем эта хорошая была церковь? В этой церкви была жертвенность. Когда пророки предвозвестили, что будет голод, они собрали и послали пособие братьям. Так вот просто, по-христиански. Собрали и послали. Братья и сестры, это вот хорошая церковь в Антиохии. Я думаю, что если внимательно порассуждать, немножко посмотреть карты, географию, немножко истории почитать, то мы найдем еще некоторые штрихи, которые бы нам еще больше указали, что было хорошее в этой церкви. Я думаю, что мы все бы хотели быть в такой церкви. Все бы хотели, я хотел бы быть в такой церкви. Братья и сестры, а от чего это зависит? Как я уже говорил, хорошая церковь, она состоит из хороших членов церкви. И для того, чтобы церковь была хорошая, есть некоторые моменты. Но я хочу обратить на слово «некоторые». Вот представьте, вот такая хорошая церковь, которая и благодать, и они первый раз христианами назвались, они оттуда и служителей послали, там формировались вот братьев, хороших тружеников, там и жертвенность, и думаю, что там много чего было хорошего. И вот эта церковь, а как же она началась? Как появилась эта церковь? Наверное, пришел какой-то миссионер. Нет, мы читаем. Были некоторые из них, которые, придя в Антиохию, говорили. Одни пошли, не говорили. А были некоторые, которые говорили. Благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господа с ними. И великое число уверовав обратилось к Господу. Вот так вот просто. Были некоторые. Даже имен Даже имен нету. Просто были некоторые, которые, несмотря ни на что, они делали дело Божие. Они искали, как угодить Богу. У них вот эта цель жизни была. Гонения расселись, они идут и говорят. Говорят о Боге, благовествуют, и с ними был Господь, и появилась церковь в Антиохии. Братья и сестры, если я, если каждый из нас будет вот таким вот некоторым, то церковь будет хорошей. Но здесь два момента, в чем, что было хорошего в этих некоторых. То, что они угождали Господу, несмотря ни на что, может быть, даже, вот мы даже не имеем имен, да? Кто это были, как, что, где, замечен, несмотря ни на это, они имели общение с Богом, Господь был с ними, рука его с ними была, и они делали дело Божие. Как повелел Иисус, проповедовали Евангелие. Братья и сестры, мы с вами должны быть тоже такими некоторыми. Если мы будем такими некоторыми, как эти люди, то церковь будет хорошей. Мы будем хорошими, и церковь будет хорошая. Знаете, бывает так, в церкви есть разные некоторые. Некоторые живут таким принципом жизни. А вот это можно? Ну что, это тоже нельзя. Ну, а вот это? И это нельзя. А вот это? Ну, вот это, что я тут не сильный, а чуть-чуть. И это нельзя. Кто-то так живет. Для кого-то путь Божий, это как будто он стал поперек дороги и упирается, и никак не может найти, куда же, и там нельзя, он только видит препятствия. Он не живет стремлением, а что Господь хочет. А есть некоторые, которые, они не уперлись, они ищут, Господи, а что ты хочешь от меня? Что я должен делать? Благовествовать. Пойду благовествовать. Поставлю столик, буду стать библиотекой. Еще что-то, буду это делать. Братья и сестры, это разные некоторые есть. Каким некоторым я отнесу себя? В народе Божьем, в народе израильском были тоже люди некоторые. Я кратенько прочитаю за них. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом?» У кого-то вот такая проблема, да? Тоже были некоторые пришельцы, то есть чужие. Помню, один брат говорил так, ну, такое свидетельство за одного человека. Он был в церкви, член церкви. А человек неверующий говорит, он ваш, но он не ваш. Это он ваш, но он не ваш. Братья и сестры, вот и такие некоторые бывают. Есть некоторые, которые создают проблемы, а есть некоторые, которые Господу угождают. Братья и сестры, каким мы отнесем себя некоторым? Каким мы отнесемся? Тем, которые Господу угождают и имеют общение с Ним? Или тем, которые обнаруживают прихоти и всячески пытаются, чтобы им разрешили жить по их своим прихотям? Хорошая церковь в Антиохии, но она была начата из таких людей. Пусть, братья и сестры, нас Господь благословит, рассуждая об этом, о хорошей церкви, чтобы мы видели хорошее в церкви, не только проблемы, и чтобы мы были такими хорошими некоторыми, которые ищут и стремятся к Богу, общение с Ним, и которые делают угодно Ему. Аминь.